Глава вторая. Подсыпало, подсыпало, подсыпало. Били барабаны в голове. Отравило, отравило, отравило. Отвечали им трещотки. А по спине расползался холод. Такой вполне обычный себе, ни разу не галлюциногенный холод. Как будто лежишь на голом полу и забыл закрыть в доме окно. Постосковавшиеся по кислороду легкие ворвался поток воздуха. Ведь и правда свежо. «Я молодец», — похвалил себя Гордей. «Смог доползти до дома, и окошко додумался открыть. Надо собраться с силами и позвонить в полицию. Нет, сначала в скорую. Собственное спасение однозначно в приоритете. А уж потом я найду эту сволочь и...» Злость на аферистку придала ему сил. Он смог открыть глаза. Очень удивился. Натяжной потолок в его спальне имел рисунок звездного неба. Но вот ветки на этом самом небе он дизайнером точно не заказывал. Как и опавшую листву вместо ковра. Гордей сел, помотал головой, избавляясь от остатков отравы, туманивший разум. Лес. Пусть вокруг царила глубокая темная ночь, но стволы деревьев он видел отчетливо. Долбанный лес кругом. Он повалился обратно на траву. «Надо подождать, пока меня окончательно не отпустят», — решил Гордей. Но уже через несколько секунд понял, что он быстрее замерзнет, чем галлюцинации развеются. Вроде бы весна уже в разгаре, однако ночевка на земле, в лесу. «Да блин, в каком еще лесу?» В самом натуральном. В этом Гордей смог убедиться, поднявшись и пощупав ствол ближайшего дерева. Кора. Влажная кора. Под пальцами крошится мох. И запах. Настолько настоящую природную свежесть не может выдать ни один кондиционер. Гордей за всю свою жизнь с наркотиками дела не имел. И не представлял, может ли отрава для мозга полностью подменить собой реальность и обмануть сразу все органы чувств. Ошалело, переходя от одного ствола к другому, он запнулся о какой-то мешок и растянулся на земле. Потыкал пальцами в мешок. Что-то мягкое и податливое. Хлопнул себя по лбу. Ну как он мог забыть о своей палочке-выручалочке? И полез в карман. О, на месте коробочка-спасительница. Даже непонятно, почему одурманившая и затащившая его в лес Яна не забрала телефон. Он ведь тоже стоит денег. Не посчитала хоть сколь-нибудь важной добычей. Гордею даже обидно стало. Загорелся спасительный диод на фонарике, разом отгоняя пугающую тьму. «Ёлки!» — испуганно вскрикнул Гордей, роняя телефон. Поднимал любимый гаджет трясущимися руками. Направив луч света на мешок, Гордей едва снова его не уронил. Тело. Человеческое тело. А еще кровь. Такое впечатление, что здесь перевернули целую цистерну крови. Над телом будто бы одновременно потрудились цепной пилой, битой и газовой горелкой. Фонарик высвечивал труп с ободранной, а местами и обгоревшей кожей. Ни пол, ни возраст, поэтому обезображенному куску мяса было не определить. Мобильный снова отправился в листву, а Гордея буквально вывернула наизнанку под ближайшим кустом. И к нему вдруг пришло отчетливое понимание, что это все не понарошку. Весь этот ужас творится не в затуманенном наркотой мозге, а в реальности. Закончив метать из себя завтрак, обед и ужин, он подобрал телефон и окинул взглядом свой внешний вид. Куртка в дырах, один рукав вообще неизвестно где остался, и щедро полита засохшей кровью. Это что ж получается? И она его траванула, потом непонятно зачем завезла в лес, где он очнулся, и в наркотическом бреду голыми руками начал ее на клочки рвать. Гордея снова затошнил, и он присел, прислонившись спиной к стволу дерева. «Так, стоп, хватит паники. Надо мыслить рационально. Может ли это сойти за самооборону? Вряд ли. В лесу мужик убил красивую девчонку. Погоди, а девчонку ли?» Он осветил труп, на бедре которого болталась синяя джинсовая тряпка, покрытая бурыми пятнами. «Не я она», — сделал еще одно пугающее открытие Гордей. «Стала бы она переодеваться. А может, и стала бы...» мысленно завыл он, понимая, что без детального обследования тела не обойтись. Но организм это обследование наотрез отказывался проводить, угрожая выметать еще и вчерашний обед. «Да какая разница, кого я здесь убил?» — озарила Гордея. «Яну, не Яну. Даже если я сейчас явлюсь с повинной в участок, у меня возьмут образец крови, и все, приплыли. От вида трупа былых ментов стошнит, а меня в дурку отправит на всю жизнь. В самом лучшем случае». Решив не сдаваться, Гордей понял, что из леса ему надо валить. Толку здесь замерзать и ждать, пока его обнаружат возле трупа, не было никакого. Но куда идти? Мох он на деревьях нащупал, но знание, где примерно находится север, Гордея все равно из леса не выведет. Услышав далекий гул, Гордей перестал бестолково метаться из стороны в сторону. Самолет? Значит, он где-то рядом с цивилизацией. Да и не могла Яна успеть его в тундру завести, ведь когда он находился в клубе, была ночь. И сейчас ночь. Хотя, ночь какого дня? Обругав себя за тугоумие, Гордей посмотрел дату на телефоне. Все нормально. Сегодня — это сегодня. Хоть здесь обошлось без сюрпризов. Одна идея потянула за собой следующую. Ткнув пальцем в значок навигатора, Гордей с нетерпением ждал, чем же он его обрадует. «Химкинский лес. Господи, спасибо тебе, если ты есть. Не бог весть что, но и не какая-то дремучая чаща». Взяв направление по навигатору, он начал продираться к манящей ленточке магистрали М-11. Прогуливаться ночью по лесу, пусть и при свете фонарика, удовольствие еще то. На неподготовленность городского жителя накладывался дикий стресс, который Гордей испытывал от всего происходящего. Поэтому падал он часто и самозабвенно. Вдобавок все лицо расцарапал об кустарник. Выбравшись, наконец, на обочину и осмотрев себя, Гордей понял, что его подберет только отчаянный самоубийца. К кровавой росписи на куртке добавили царапины на лбу и щеках и грязные разводы на коленях. Соврать, что встретил медведя, убил его голыми руками — не вариант. Намочив подкладку куртки о росу, Гордей протер ею лицо, скомкал куртку, зашвырнул ее в лес, чтобы затем с отборными матюгами начать ее искать. Вот ведь додумался. На куртке и его кровь, и кровь предполагаемой жертвы. Идеальная улика. Найдя ее, глубоко задумался. Куда девать улику в лесу? Выкопать ямку и присыпать землей? Ага. Собачки от растерзанного тела полицию прямо к ней приведут. Гордею почему-то казалось, что следователи обязательно привезут ищеек. Куртку он скатал в комок, связал рукава и решил взять с собой. Обычно забитая трасса в предрассветный час пустовала. За все время, пока Гордей носился по обочине, проехало не более десятка машин, от света фар которых он прыгал в придорожные кусты, как заяц. Голосовать на дороге не стал, так как боялся, что его прямо с узелком в руках может принять случайно проезжающий мимо патрульный автомобиль. На выручку опять пришел любимый гаджет. Сервис заказа такси уведомил, что через 17 минут его метание по темному лесу закончится. Когда автомобиль с желто-черными полосами притормозил у обочины, Гордей открыл дверь и рыбкой нырнул на заднее сиденье. «Доброй ночи», — еле выговорил он, стараясь не отстукивать зубами. За время ожидания такси продрог окончательно, да и нервы давали о себе знать. «Угу», — хмуро ответил водитель, седоватый мужичок лет 40. «Что-то подозревает», — мелькнуло в голове у Гордея. «А с другой стороны, я и вправду выгляжу подозрительно. Весь грязный, как черт, в лесу, ночью». «Надо мной друзья глупо пошутили», — как бы оправдываясь, произнес он. «Угу». Мужик осуждающе посмотрел на Гордея в зеркало заднего вида. «Но вы не переживайте, деньги у меня есть». Единожды начав оправдываться, Гордей не мог остановиться. «Ага». На этот раз водитель даже обернулся. «Прекрати, ведешь себя как дурак и только привлекаешь к себе лишнее внимание», — мысленно отругал себя Гордей. Всю дорогу до дома он лихорадочно размышлял над тем, что же делать дальше. Смыть с себя всю грязь, согреться в душе, лечь спать, проснуться и притвориться, что всего этого ужаса на самом деле не было. Жить дальше нормальной жизнью и надеяться, что пронесет. Или переодеться дома, взять машину, лопату и поехать прятать труп. Закопать там же в лесу. Или замотать в пленку и утопить в ближайшей речке. Вроде бы ничего так вариант. Но если его вдруг остановят с телом в багажнике, или увидит кто, как он его топит, вот тут уж точно не отделаешься байками об отравлении в клубе. А может, в бега податься. Снять деньги со всех счетов и карточек, уехать куда-нибудь в глубинку, попробовать купить новые документы. Вариант, в принципе, самый безопасный, но до слез обидно бросать свою жизнь в столице, особенно после того многого, чего он смог добиться. Отметил триумф, называется. «Приехали», — прервал его невеселые мысли водитель. «А?» Гордей настолько был поглощен размышлениями, что не заметил, как пролетело время. Машина стояла возле арки шлагбаумом, ведущей в, казалось бы, уютный и безопасный родной жилой комплекс. Нажав пару кнопок на экране смартфона, он оплатил проезд, вышел из такси и направился к арке, радуясь тому, что еще не до конца рассвело, и во дворе было пустынно. Чем меньше его людей сейчас увидят, тем лучше. «Доброго утречка!» — гаркнули откуда-то слева. Гордей едва смог взять себя в руки и не подпрыгнуть от неожиданности. Возле поста стоял довольный, потягивающийся охранник. «Откуда так рано? Или, вернее, поздно?» Охранник явно заскучал за время ночной смены и желал почесать языком. «В аварию попал», — ляпнул первое, что пришло в голову Гордей. «Да вы что?» Тема для разговора показалась охраннику воистину безграничной. «Вот ведь, понакупают прав, а потом летают, как придурки!» «С другом. Друг врезался». Машина Гордея стояла в данный момент целёхонькая на паркинге. И надо было срочно выдумать какую-нибудь правдоподобную историю. «Ой-ой, а как друг?» «Нормально. Вы извините, я устал». «Конечно, конечно, идите отдыхайте», — разочарованно пробормотал Гордею вслед охранник. «Какая авария! Какой еще друг, что я вообще несу? А если проверять будут?» Гордей злился на себя все больше. «Нет, бежать. Однозначно бежать. Пересижу где-нибудь в глуши пару месяцев, а потом видно будет, что делать дальше». Подойдя к подъездной двери, Гордей вспомнил, что бумажник с картой доступа лежит в кармане, завязанный узелком куртки. Зачем эта долбанная девица вывезла его в лес и не забрала ни гаджет, ни бумажник, Гордей не понимал. Разве что ей было необходимо найти лоха, на которого можно спихнуть убийство. Да ну, бред. Подобрала бы какого-нибудь бомжа и влила в него ящик водки. Он бы двое суток рядом с телом счастливый валялся. А вдруг это конкуренты? Кто-то метит на место Гордея, да мозгами не вышел, и решил от него таким способом избавиться. «Может, помочь?» — услышал Гордей насмешливый голос и, перестав копаться в узелке, обернулся. «Везет ему сегодня на блондинок, черт бы их побрал. Стоит вся такая красивая, в черном белом платье до колена, и хитро улыбается. Но, в отличие от Яны, это гораздо старше, лет 40-45 точно есть, но не менее эффектная. Острые уголки прически каре выгодно подчеркивают правильные черты лица. Раскосые лисьи с искорками глаза внимательно рассматривают застывшего Гордея. Не местная точно. Если бы Гордей ее хоть раз увидел, непременно бы запомнил. Слишком уж впечатляюще мадам выглядела. «Добрый вечер», — ответил Гордей. «А что еще скажешь в такой ситуации?» «Очень сомневаюсь, что он для тебя добрый». С грацией кошки начала приближаться к нему незнакомка. «Она знает. Она, черт возьми, откуда-то знает. Скорее всего, с этой Яной заодно. Блондинистая банда». Тревожным звонком забилась мысль в голове. «Это почему?» — подобрался Гордей. «Главное сейчас не продемонстрировать слабость. Если его начнут шантажировать, надо выбить для себя наилучшие условия». «А вот потому...» Не дойдя до него пары шагов, блондинка вытянула руку с раскрытой ладонью. С ладони сорвалась миниатюрная красная молния, угодившая Гордею прямо в лоб. «Так эта гадская наркота меня и не отпустила», — подумал Гордей, чувствуя, как закрываются глаза и подкашиваются ноги.